Я с недоумением посмотрел на нее. Что случилось? «Просто трудно поверить», — ответила миссис Эйнсворт. «Она не появлялась у нас уже несколько недель, а часа два назад вдруг вошла на кухню с котенком в зубах. Она еле держалась на ногах, но донесла его до гостиной и положила на коврик. Сначала мне это даже показалось забавным, но она села перед камином и против обыкновения просидела так целый час, а потом легла и больше не шевелилась. Я опустился на колени и провел ладонью по шее и ребрам кошки. Она стала еще более тощей, в шерсти запеклась грязь. Она даже не попыталась отдернуть голову, когда я осторожно открыл ей рот. Язык и слизистые были ненормально бледными, губы холодными, как лед, а когда я оттянул веко и увидел совершенно белую конъюнктиву, у меня в ушах словно раздался похоронный звон. Я ощупал ее живот, заранее зная результаты, поэтому, когда мои пальцы сомкнулись вокруг дольчатого затвердения глубоко внутри брюшной полости, я ощутил не удивление, а лишь грустное сострадание. Обширная лимфосаркома, смертельная и неизлечимая. Я приложил стетоскоп к сердцу и некоторое время слушал слабеющие частые удары. Потом выпрямился и сел на коврик, рассеянно глядя в камин и ощущая на своем лице тепло огня. Голос миссис Эйнсворт донесся словно откуда-то издалека. «Мистер Хэриот, у нее что-нибудь серьезное?» Ответил я не сразу. «Боюсь, что да. У нее злокачественная опухоль». Я встал. «К сожалению, я ничем не могу ей помочь». Она ахнула, прижала руку к губам и с ужасом посмотрела на меня. Потом сказала дрогнувшим голосом: «Ну так усыпите ее. Нельзя же допустить, чтобы она мучилась». «Миссис Эйнсворт», — ответил я, «в этом нет необходимости. Она умирает и уже ничего не чувствует». Миссис Эйнсворт быстро отвернулась и некоторое время пыталась справиться с собой. Это ей не удалось, и она опустилась на колени рядом с Дебби. «Бедняжка!» — плача повторяла она и гладила кошку по голове, а слезы струились по ее щекам и падали на свалявшуюся шерсть. «Что она, должна быть, перенесла? Наверное, я могла бы ей помочь и не помогла». Несколько секунд я молчал, сочувствуя ее печали, столь не вязавшейся с праздничной обстановкой в доме. «Никто не мог бы сделать для нее больше, чем вы. Никто не мог быть добрее. Но я могла бы оставить ее здесь, где ей было бы хорошо. Когда я подумаю, каково ей было там, на холоде, безнадежно больной, и котят. Сколько у нее могло быть котят?» Я пожал плечами. «Вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Не исключено, что только этот один. Ведь случается и так. Но она принесла его вам, не правда ли?» «Да, верно. Она принесла его мне. Она принесла его мне». Миссис Эйнсворт наклонилась и подняла взъерошенный черный комочек. Она разгладила пальцем грязную шерстку, и крошечный ротик раскрылся в беззвучном мяу. «Не правда ли странно? Она умирала и принесла своего котенка сюда, как рождественский подарок». Наклонившись, я прижал руку к боку Дебби. Сердце не билось. Я посмотрел на миссис Эйнсворт. Она умерла. Оставалось только поднять тельце, совсем легкое, завернуть его в расстеленную на коврике тряпку и отнести в машину.